Глава 12. Предсознание. В чем сложность манипуляций с сознанием? А то, что оно состоит из нескольких уровней. Все оказалось куда проще и одновременно сложнее, чем принято думать в классической психологии. Наверняка ученые прошлого века продали бы душу, чтобы заиметь такую помощницу, как у меня. Именно благодаря ей я узнал, что есть три уровня психики — предсознание, подсознание и бессознательное. Вообще сейчас не хочется вдаваться в эти научные бредни, но сейчас мы находились на самом первом. «Да, и как нам тут ориентироваться?» — вздохнул я, оглядываясь в пустоте предсознания. «Секунду». Лора исчезла, и пространство вокруг стало немного светлеть, как если бы кто-то начал медленно добавлять яркость лампочки. И так, пока черное не сменилось белым. Затем появилось маленькое искрящееся кольцо. Оно постепенно увеличилось в размере, и из него вылезла Лора. «Ну что, погнали?» — задорно махнула она рукой. «Кажется, у нас куча дел». Пройдя через портальное кольцо, мы с Лорой оказались на поле с протекающей поперек речкой. На берегу сидела девочка в белом платье. За ней появились столы с едой, торт, куча народа и детей в праздничных колпаках. Над тортом стояла арка с огромными буквами. «Свете 5 лет». «Тот же уровень, не переживай», — пояснила Лора. «Эй, Света, ты чего тут сидишь? Пошли!» — подбежал к ней черноволосый мальчик. «Там торт режут». Мы с Лорой находились в отдалении от праздника и решили подойти поближе. «Нас не увидят. Все же это воспоминания. Как видео, только с артефактами», — пояснила она. «Но это касается здорового мозга. С проклятием я пока не понимаю». В полной уверенности, что мы невидимые, мы пошли через толпу к маленькой Свете, которую продолжал донимать черноволосый мальчик. «О, надо же! Семья Кузнецовых пожаловала!» — раздался сзади женский голос. Мы с Лорой замерли от неожиданности. Хотя оставалось ощущение, что это не к нам, но все же обернулись. Перед нами стояла почти неизменившаяся Кутузова Марфа Андреевна. Только одета чуть попроще, да и выглядела она не как строгая учительница, а как женщина-ромашка. Улыбается. «Здравствуйте, Марфа Андреевна!» Я аккуратно взял ее протянутую руку и поцеловал. «Витя, ну что ты в самом деле? К чему такой официоз?» — хихикнула она и посмотрела на Лору. «Мариночка, где же ваш сынок, Миша?» Лора немного зависла, но, оглядевшись, все же выкрутилась. «Заболел, сидит дома, простите. Решили не заражать других ребят?» «Ой, тогда вам лучше к Михаилу Павловичу. Он у нас хорошо лечит все подряд, но вы знаете». Она наклонилась и подмигнула. Мимо нас пробежала маленькая Света в компании черноволосого паренька, и я узнал в нем Фанерова Женю. Присмотревшись к детям, я стал улавливать в них черты ребят из института. А большинство взрослых — или преподаватели, или, скорее всего, близкие Светы. Вон два мальчика, похожие на Диму Бердышева и Арнольда, бегали за воздушным змеем, которого запустила неизвестная мне девочка. У стола крутилась маленькая Маша. За ней ходил по пятам ее отец. Нахимов сидел за столом, а рядом с ним девушка, похожая на взрослую Свету, но с другими глазами и пепельно-серыми волосами. «Мама Светы», — прошептала Лора. «Это ты у меня спрашиваешь?» — удивился я. «Объясни, почему тут половина ребят из института и преподаватели?» «Сейчас она старается видеть то, что ей больше приятно, чтобы отвлечься от ощущения, что ее пожирает изнутри», — пояснила Лора. «Сам же знаешь, во снах можно делать все что угодно, но только в своих». «Это-то и пугает», — вздохнул я, следуя за девочкой. Пока все выглядело безобидно. И как бы это сказать, по-простому. Не могут аристократы отмечать так день рождения. Зная Кутузова и Нахимова, это должно быть что-то грандиозное, а не простая вечеринка на поляне. «Это представление Светы о лучшем празднике», — пояснила Лора. «Не воспринимай все, что ты видишь, за чистую монету. Это ее сознание, и оно довольно запутано». Все дети собрались чуть поодаль от столиков взрослых и завели хоровод. Интересно и то, что к некоторым были привязаны воздушные змеи, которые практически не подчинялись законам физики и кружили словно орлы над добычей. Мы подошли ближе. «Заметила?» — шепнул я Лори. «Воздушные змеи только у незнакомых детей». «Да, и что-то мне это не нравится». Сейчас до меня дошло, что пропали вообще все звуки. Ветер, шум травы, даже толпа за спиной. Мы находились с Лорой как будто в вакууме. Только чуть-чуть шуршали воздушные змеи. И тут дети запели. «Раз, два, три, четыре, пять. Надо вам быстрее бежать. 6, 7, 8, 9, 10. Он вас хочет всех зарезать». Интересная считалочка, ничего не скажешь. Хотя вряд ли именно ее распевали на реальном дне рождения. «Надо сваливать!» — шепнула Лора. Хоровод детей остановился. Знакомые под странный смех разбежались в стороны, а дети с воздушными змеями повернулись к нам. «Кто сказал, что вы можете уйти с праздника?» — хором проговорили дети, вышагивая ровной шеренгой к нам. Воздушные змеи над их головами замерли и повернулись в нашу сторону. «А где моя одежда?» — удивился я, поняв, что комбинезон, в котором я заходил в кольцо, пропал, и сейчас на мне обычный костюм. Глупый вопрос. Сам себя за него потом отругаю. Что-то мне подсказывало, надо бить по этим воздушным змеям. «Лора, оружие!» — я протянул руку, и она вложила мне настоящий пулемет. Без лишних разговоров я нажал на спусковой крючок, и турель раскрутилась, выпуская бесчисленное количество пуль. Как только первый змей оторвался от ребенка, остальные пришли в движение. Дети начали неестественно двигаться, выгибаясь, словно у них не было костей. «Это оно?» — крикнул я, стараясь разглядеть хоть что-то похожее на чудище. «Ага», — ответило оружие. Лора решила не мелочиться и сама стала пулеметом. Я начал заливать огнем это бесформенное нечто, которое уже не было похоже ни на детей, ни на воздушные змеи. Оно больше напоминало неудачные пластилиновые поделки, которые решили соединить в одну форму. Но еще эта вундервафля безумно засмеялась. «Ты пришел меня смешить!» — надрывалось проклятие. «Ну давай, продолжай!» «Походу, не работает», — заметил я, отпрыгнув от склизкой лапы. «Потому что это его остаточная защита», — пояснила Лора. «Фантом, который просто отсеивает тех, кто пытается помочь Свете. Присмотрись». И действительно, там, где дети кружили хоровод, сидела маленькая Света и громко плакала. «Нет, но это уже перебор», — вздохнул я, трансформируя Лору по собственному желанию в меч и прыгая на врага. «Раз это сновидение, а не реальность, то не только у проклятия свои правила. Конечно, у него пока больше возможностей, но все же у меня есть Лора. И это еще первый уровень. А значит, он тут не такой уж и сильный». Пробравшись к девочке, я стал отбиваться от бесконечных щупалец. Фантазия у этого проклятия не самая обширная. «Лора, лучше накрой ее защитой», — попросил я, превращая меч в прозрачный купол. Как только Света оказалась в безопасности, я включил свою ментальную энергию. Теперь я походил на сплошной горящий факел, и прикосновения ко мне стали крайне болезненными для инородных тел. Да, пока эта штука не так хорошо отработана и вредила не только проклятию, но и могло причинить боль маленькой Свете, поэтому ее мы закрыли куполом. Пришлось самому напрыгнуть на это создание, чтобы сделать побольнее. Было не особо приятно. Ощущение, как будто упал в канализационные помои. Но раз это астральное тело, то и испачкаться не страшно. По мере того, как я выжигал пластилиновое нечто, заметил кое-что интересное. Под землей тянулся тонкий шланг, и он уходил куда-то в сторону. «Лора, сможешь отследить?» — попросил я. Мои предположения оказались верными. Это не настоящее тело фантома, а только его рука или нога. Хрен знает, что там у этих астральных вообще есть. А основное тело где-то в другом месте. Эта же часть пропала. «Да, канал ведет к праздничной вечеринке. Ищи основное тело там. Извини, подробнее сказать не могу». Лора снова стала собой и начала успокаивать Свету. «Иди и допей, мразь!» — прошипела она. «Ох уж это ее любовь к детям!» Я добежал до поляны с людьми. Они, как ни в чем не бывало, продолжали болтать, смеяться и делать вид, как будто на их глазах дети не превращались в жуткое существо. «Ох, Виктор, голубчик, ну где же вы пропадали?» — подлетела ко мне Наталья Геннадьевна Ермакова. «Вас так не хватало? Пойдемте, расскажете, как идут постройки новых заводов». «Вить, подойди сюда!» — помахал мне рукой директор Горький. Только почему-то без усов. Неужели он раньше так ходил? «Надо кое-что прояснить по поводу жеребцов». «Где же это существо? Оно точно одно из гостей, но кто?» «Если начнешь убивать настоящих людей, это повлияет на психическое состояние, нарушение восприятия субъекта. Грубо говоря, ты убьешь воспоминания об этом человеке», — пояснила Лора. Ее голос также звучал у меня в голове. «Чёрт. Значит, устроить маленькую резню нельзя, и надо угадать с первого раза. Но как? Здесь же и те, кого я не знал. Хотя незнакомые дети превратились в монстров. Может, и тут так? Но кто? Из незнакомцев около 20 человек». «Виктор, я могу направить вам новые разработки штурмовых машин», — появился рядом Кутузов. «А может, это кто-то из знакомых?» «До сих пор не можешь отследить?» — спросил я у помощницы. «Ты думаешь, это так просто?» — хмыкнула Лора. «Теперь канала нет, по которому можно дойти до основания. Так что думай». Но чем больше я бродил по поляне, тем больше меня начали обступать разные люди. Кто-то хотел познакомиться, другие — предложить что-то или поговорить, но после того, как они начинали разговор, уже не отходили ни на шаг. И тут меня осенило. Это создание не настолько умное, чтобы строить шахматные стратегии, а значит, оно просто пытается отвести мой взгляд и спровоцировать на то, чтобы я психанул и начал крошить воспоминания. «Думай, Миша, думай! Кто с тобой еще не познакомился? Кто еще не говорил? Почему?» И тут среди толпы я увидел пристальный взгляд. На меня смотрела госпожа Нахимова. Она единственная, кто сидел за столом. Ее глаза неестественно ярко выделялись на фоне остальных. «Нашел», — сообщил я Лоре. «Нужно оружие». Сделал быстрый рывок, растолкав всех, и выставил вперед руку. Лора сработала идеально. Оказавшись рядом, она превратилась в копье, и мы моментально пронзили женщину за столом. «Какого?» — оскалилась она. «Как ты догадался?» «Лора», — я старался сдержать вырывающуюся тварь. «Испепели ублюдка!» «С радостью!» Правда, вместо того, чтобы реально сжечь мерзавца, она всосала его в себя, как пылесос. «Не понял?» — удивился я. Копье исчезло, и появилась Лора. Судя по тому, как она улыбалась, первый уровень мы прошли. Даже любопытно, насколько это похоже на компьютерную игру. Зрители исчезли, столы и торт тоже. Все испарилось, кроме маленькой Светы. Она сидела недалеко от места битвы и смотрела на меня зарёванными глазами. «Ну, здравствуй, малышка. Мы тебя совсем напугали?» — присел я рядом с ней. «Прости. Но злых злодеев надо было наказать». «Злых злодеев», — повторила она за мной и попыталась улыбнуться. Вышло неловко. «Ты хорошо держалась. Очень смелая девочка». Я погладил ее по голове, и она полезла обниматься. Я впал в ступор. Никогда не пытался успокаивать детей. «Обними и погладь», — прошептала Лора. «И говори, какая она молодец». «Ты молодец», — механически повторил я и начал аккуратно гладить Свету по голове. «Теперь монстры тебя не тронут». «Правда», — сказала девочка, закрыв глазки. «Правда, правда». Через пару минут укачивания она уснула. Все же она была хорошим ребенком. Даже в таком отравленном сознании. «Кто же все-таки ее мама?» — пробубнил я. «Спросишь потом», — фыркнула Лора. «Теперь надо спускаться ниже. Будет сложнее. Положи ее на землю». «Что теперь?» «А теперь мы погрузимся глубже, в подсознание. А оттуда в бессознательное. деловито объяснила она, убирая волосы с лица девочки. «И каждый раз нам надо искать ребенка, удивился я. Что-то похожее я видел в одном старом фильме, но там были путешествия во снах. «Нет, девочек нам искать не придется. Думаю, там все совсем не так, как тут. Например, может меняться свойство материи или еще какие фокусы. Я сама не до конца понимаю. Так что будем учиться путем проб и ошибок». «И ты уверена, что мы там ослабнем?» «А как же? Контроля меньше. Будем импровизировать?» Я понимал, что мы с проклятием почти в равных условиях. Но оба мы в этом теле инородные предметы. А значит, и способности у нас примерно одинаковые. Но раз он находится глубже, чем я, то и сил у него куда больше. Меня вдруг осенило. Погоди. А то, что мы уничтожили его остаточное тело на этом предсознательном уровне, разве не должно дать нам чуточку больше сил? «А знаешь, тут я тебе не скажу», — пожала она плечами и показала, что надо положить два пальца на голову Светы. «Тут все так запутано, да еще и эта тварь постоянно вредит. Это ты еще не видишь то, что вижу я». «Спасибо, что оберегаешь меня от всего самого сложного», — улыбнулся я. «Не девушка, а мечта». «Еще бы», — ухмыльнулась она. «Еще и с такой фигурой... Пфф, такой больше нет». Я закрыл глаза и погрузился уже в подсознание. Вспышка. «Лора, почему мы падаем?» Не сильно-то я и удивился, хотя ощущение свободного падения, честно сказать, завораживающее. «А это мы с тобой прорвались в подсознание», — пояснила Лора. Она положила руки за голову и спокойно падала. Земля стремительно приближалась. Вот только внизу сплошные серые крыши. Пока не особо понятно, но они простирались далеко за горизонт. Словно бесконечные. «Тогда открываем парашюты», — распорядился я. У нас за спиной тут же появилась парочка. «А ты быстро привык к этому», — воскликнула Лора. «Может, ты еще придумаешь?» «Надо понять, насколько я слабее и насколько враг сильнее». Под нами растворилась крыша, и мы приземлились внутри длинного офисного коридора. «М-да. У Светы подсознание так себе», — фыркнула Лора, оглядываясь. «Если первый уровень был красивым полем с речкой, то этот офисный интерьер почему-то нервировал. Стены с зелеными обоями, с белыми дешевыми плитками на потолке и люминесцентными лампами, которые давали зеленоватый дрожащий свет и тихо шумели. Откуда-то раздавалась противная музыка. Покрутив головой, я понял, что мы в своеобразном лабиринте. Тут сотни, если не тысячи проходов. И все они вели в точно такие же коридоры. «Я так понимаю, сперва нам надо отсюда как-то выбраться», — сказал я и скинул парашют. Наконец мне стало ясно, как управлять мыслями и материализовывать предметы. Я сделал себе спортивный костюм и меч на бедре, а потом пошел прямо. Лора не сильно сопротивлялась, так как сама не понимала, куда идти. Блуждания по однотипным коридорам заняли у нас несколько часов. Картинка не сильно менялась, пока мы в очередной раз не завернули за угол. Свет был чуть приглушен, и в центре слегка мигала лампочка. Скорее всего, проклятие хотело нас напугать. «Но я только рад тому, что хоть что-то поменялось», — вздохнул я. «Ага, оно смотрит за нами», — ответила Лора. «Оно где-то рядом». «Вот и славно», — улыбнулся я. В конце коридора мы заметили окно. И самое интересное, что из него шел голубоватый свет, как будто наступило раннее утро. Подойдя к нему, я даже присвистнул. «Вот фантазия у человека», — хихикнул я. Снаружи виднелся двор, огороженный странными домами. Как будто детская подделка, только увеличенная до больших размеров. Во всех окнах горел такой же зеленоватый свет. «Смотри, вот там!» — Лора ткнула в одно из горящих окон. Присмотревшись, я разглядел высокую худую фигуру в черном костюме с красным галстуком. Руки были неестественно длинными, а вот лица, кажется, не было совсем. Ни носа, ни глаз, ни рта. Но при этом жуткий тип явно видел меня. Вдруг он помахал мне и провел пальцем по горлу. «Ха, забавно. Думает, он тут самый крутой. Я помахал ему в ответ и показал средний палец. «Нам надо к нему», — сказала очевидную вещь Лора. Пришлось разбить стекло. Выпрыгнув во внутренний двор, я добежал до нужного здания и влез в окно. Но фигура исчезла. Вместо нее осталась записка. «Миша, третий этаж. Там только апельсины. Они в рюкзаке. Иди и не оборачивайся». «Хм. Это то, что я думаю?» — улыбнулся я. «Света помогает мне даже в такой трудной ситуации?» «Да, удивила девка. Все же подсознание на твоей стороне, везунчик», — похвалила Лора. «Все это прекрасно, но как нам разобрать эту тарабарщину?» «Ладно, начнем сначала», — вздохнул я и вернулся во двор. «Давай обследуем весь третий этаж». Это заняло у нас не так много времени. Половина окон были нарисованы, и, соответственно, попасть в это зазеркалье я не мог. Даже тут свои правила, хоть и странные. «Нашла. Только не знаю, то это или нет», — крикнула Лора. Когда я подошел к ней, увидел рюкзак. Внутри мы обнаружили... Вот уж не думал, что вообще скажу такое. Внутри рюкзака была яма, в прямом смысле. «У меня начинает ломаться мозг», — сказал я совершенно спокойно и полез внутрь. «Погоди, а как же апельсины? Там же сказано про апельсины. Они в рюкзаке». «Ну так они, наверное, там. Надо только поискать. Пошли, не ссы». Я первым упал в яму. «Как маленький ребенок», — ударила себя по бедру Лора и прыгнула следом. Спускались мы недолго, буквально несколько метров, и мы увидели каменную лестницу, напоминающую спуск в бункер. «Чувствуешь себя Алисой в зазеркалье?» — хихикнула Лора, завязав волосы в хвостик. «Нет, чувствую себя сумасшедшим шляпником», — честно признался я. «Еще чуть-чуть, и у меня полетит кукушка». Свет мелькнул и погас, оставив на ступенях световую дорожку, явно намекая, куда идти. «Лора, оружие!» Я взял помощницу за руку, и она превратилась в сверкающий меч. Рукоятка осталась кистью, крепко держащей меня за запястье.